Глава 17. Молот и наковальня. На следующий день к полудню я был в штабной палатке Потемкина. Поздоровавшись, Потемкин начал разговор. «Если не возражаете, господин барон, в приватной обстановке предлагаю общаться по-простому, по имени-отчеству, возрастом мы с вами одного, а мне эти политесы по Петербургу уже оскомину набили». «Какие могут быть возражения, Григорий Александрович?» — ответил я, подумав, что это хорошее начало. «По вашим новшествам поговорим позже. Я сейчас хочу спросить вашего мнения по организации похода. Вы, Иван Николаевич, как я успел узнать, человек весьма деятельный и при этом выбирающий весьма нетривиальные способы разрешения проблем», — продолжил Потемкин. «Походы в Крым нашими предками уже совершались неоднократно. И при государыне императрице Елизавете Петровне, и при государе императоре Петре Алексеевиче, и ранее с различными результатами, но суть одна. Крымское ханство на месте и набеги совершать продолжает». Сказал, как забил гвоздь, Потемкин и замолчал. Как я уже говорил, Григорий Александрович, у моего покойного батюшки была обширная библиотека, которую начал собирать еще мой дед. Так вот, был в ней один любопытный труд Михаила Васильевича Ломоносова по историографии, в котором описаны походы графа Миниха на Крым. Сей труд весьма обширен, однако, что можно выделить, наши войска сожгли Бахчисарай, взяли Карасу-Базар, Белорецк, Белую мечеть, Симферополь и Козлов, Евпатория. Потеряли в боях не больше 1000 солдат, нанесли татарам огромные потери, но ушли из Крыма. Начал я размышления. По пути понесли большие потери по причине болезней, нехватки воды и продовольствия, а набеги степняков продолжились. Значит, во-первых, нам нужно не повторять его ошибок по части обеспечения водой, продовольствием и фуражом, а во-вторых, сей нарыв на теле Малороссии, по моему разумению, нужно срезать раз и навсегда. Именно, именно, Иван Николаевич, зачем сейчас ходить за Днепр и тем более за Днестр? Это дело будущее, а Крым и Кубань под ногами. Вскочил Потемкин со стула и заходил кругами по палатке. Перед убытием сюда имел разговор с государыней императрицей и доводил до нее сии размышления мои, совпадающие с вашими. Государыня, конечно, будет рада Крыму, но в Петербурге царят разные мнения. План войны, подготовленный графом Чернышовым и высочайше утвержденный, не дает нам возможности захватить Крым. Граф Миних ходил сюда с 50 000, а у нас и 10 нет. А что, если с графом Румянцевым сей вопрос обговорить? Его армия на оборонительной позиции поставлена, и если мы удачно в Крым зайдем, то и обороняться будет уже не от кого. Можно оставить небольшой заслон в направлении Азова, а остальную армию передвинуть к Перекопу и занять весь левый берег Днепра, заблокировав Кинбурн. Граф должен согласиться, он наверняка настоящего дела жаждет, а его оставили в обороне сидеть. Кроме того, полагаю необходимым привлечь речные суда войска Донского, дабы по Азову на Чонгар снабжение обеспечить. Если турецкий флот будет скован действиями Балтийской эскадры, то может получиться, предложил я. Совершенно с вами согласен, сегодня же спешусь с графом Румянцевым и войсковым атаманом Ефремовым, — деловито сказал Потемкин. — А что по подготовке к походу скажете? — Как я уже говорил, успех похода, по моему мнению, будет зависеть от наличия воды, поэтому в первую очередь необходимо запасти побольше бурдюков. Потом они пойдут на изготовление плотов. Пытаться штурмовать Перекоп в лоб — глупость. Значит, остается один путь в Крым через Гнилое море Сиваш. Кавалерия, конечно, сможет найти броды, переправиться сама. Но тогда придется бросить обоз, а без обоза делать в Крыму нечего, поэтому без плотов нам никак. Касательно изготовления новых зарядов к пушкам, постараемся сделать побольше, но точных цифр я вам не скажу. Всеми ремесленными вопросами ведает капрал Чернов. По фейерверкам скажу, что обращение с ними требует множества знаний и длительной подготовки. У нас на это времени нет. Да и мастеровые будут заняты изготовлением зарядов, — закончил я. — Хорошо, Иван Николаевич, так и поступим. Ваш капрал пусть обратится к полковнику Михайлову Я распоряжусь, он окажет все необходимое содействие. Закончив разговор с Потемкиным, я поехал в Бахмут на базар узнать цену на бурдюки. Следующие 3 недели прошли в усиленной подготовке к походу. Мастерская по производству пороха работала круглосуточно. Потемкин выделил необходимые средства. Кроме этого, для работ по изготовлению картечи, не требующих специальных знаний, привлекли бахмутских ремесленников. Всего получилось изготовить по 20 зарядов на пушку, закупили бурдюки и дополнительные телеги. Кроме того, подготовили комплекты для сборки плотов. В степи дерева нет. В последних числах апреля бахмутские гусары, направленные в мой эскадрон, стали лагерем возле Луганского шанца. Подготовка к походу заканчивалась. Через 2 дня прибыл посыльный от Потемкина. Выступаем. Князь Голицын, не завершив комплектование полков, перешел Днестр и пошел на Охотин. 2 мая 1769 года колонна астраханцев и донцов вышли из Бахмута. На следующий день к ним присоединились мы и через 3 дня вышли к верховьям Кальмиуса, чуть южнее современного Донецка. Калмыков там, естественно, не было. Мы вышли раньше плана. Потемкин еще из Бахмута отправил к ним гонцов с указанием идти сразу к реке Берде. Пополнив запасы воды, продолжили движение и, глотая серую степную пыль, через 5 дней вышли к берегам неширокой плавноводной Берды, где встали лагерем в ожидании калмыков. Еще в Бахмуте при разговоре с Потемкиным я остановился на вопросе заболеваний солдат в походе. Во все времена основным их источником была плохая вода, приводившая к поносам и дизентерии. Вспомнив, как боролся с этой бедой старшина на полигоне под Новочеркасском, я предложил запретить употребление сырой воды, на привалах пить кипяченую воду, а на марше разводить воду с отваром вербьюжьей колючки, обладающей бактерицидными свойствами, и поить солдат централизованно. Можно было еще предложить выдать всем серебряные фляги, но, боюсь, бюджет императрицы такого не потянет. Став лагерем на Берде, я предложил Потемкину силами своего эскадрона провести разведку и попробовать захватить языка. Как говорится, под лежачий камень коньяк не течет, и слава сама себя не добудет. Само собой, на запад от лагеря уже ушли разъезды казаков, но они далеко не пойдут, порыщут в окрестностях. Я же хотел сходить в глубокий рейд. Опасности нарваться на крупный отряд нагайцев я не боялся. Нашей огневой мощи было достаточно, чтобы разогнать 1000 степняков, даже не подпустив их на расстояние выстрела из лука. Через день, потраченный на подготовку и отдых, вышли затемно. Я, Добрый, десяток Пугачева и 180 гусар батареи гнома осталось в лагере. У всех по заводной лошади, а у Доброго 2, с учетом его веса. Печенега и Л-96 с патронами. Я взял вал, калаш, казаки с мосинками, ну и штатное оружие. Шли по натоптанной стадами овец дороге, шириной с хорошей автостраду, и к вечеру вышли к реке Молочной. Дорога как шла, так и заходила в воду. Видимо, здесь был брод. Отойдя от овечного автобана на 2 километра на юг, встали лагерем в небольшой рощице на берегу реки, а у дороги оставили секрет из 4 казаков. Через 2 часа в лагерь прискакала 2 дозорных. «Ваш высокбродь, нагаи, со стороны Крыма гонит скот к реке. Сколь их не понять, темно хоть глаз кали, но шум от скотины много. Отлично, на ловца и зверь бежит. Взяв Доброго и Пугачева, поехали с дозорными к переправе. На той стороне реки уже теплились огоньки костров, степняки расположились на ночлег. План на завтра был прост, как 3 копейки. Нужно взять нагайцев с опущенными штанами, то есть в момент переправы. Следовательно, поспать нам сегодня выпадет немного. Казаки по предыдущему опыту сказали, что обычно на такой перегон скота выходят до 200 мужчин с несколькими тысячами голов скота. Вернувшись, я собрал командиров взводов и провел постановку задач. Главной задачей было не упустить ни одного человека обратно в Крым, дабы не всполошить крымчаков раньше времени. Для этого основная огневая мощь, я со своей ротой и казаками, сосредотачивались на противоположном берегу, да и от лишних глаз подальше. Остальная часть эскадрона, поделенная на две части, под командами подпоручика Шевича и старого знакомого корнета Стояновича, будут встречать гостей на нашем берегу, справа и слева от переправы. Все как обычно, молот и наковальня. Ширина реки на месте переправы была значительно больше Берды, около 100 метров, поэтому была возможность напасть, когда основная часть нагайцев будет в воде, но для этого молот, моя группа, должна находиться сзади кочевников и синхронно с ними двигаться к реке, что и характерно, ножками никаких лошадей. В середине ночи перешли реку в районе нашего лагеря, здесь было достаточно глубоко, местами даже пришлось плыть, всем, кроме Доброго, на надутых бурдюках переправили оружие и боеприпасы, а также перевели лошадей, которые останутся с парой гусар в кустах на берегу, а если нам понадобится конная тяга, я вызову их дымом. Прихватил несколько дымовых шашек на всякий случай. После переправы нам предстояла пешая прогулка под луной, горевшей ярким пятном на небе. Романтика. Обойдя по дуге стойбище, мы залегли и позволили себе по очереди немного прикорнуть. С первыми лучами солнца в стойбище началось броуновское движение и поднялся гвалт из криков погонщиков и звуков, издаваемых животными. Поехали! Примерно через час стадо начало движение. Небольшая группа пастухов, человек 50, переправилась на тот берег и начала собирать переправившихся животных в плотную кучу. Еще минут через 30 основная группа кочевников на лошадях и штук 15 одноосных телег, запряженных валами, начали движение. Всего я насчитал в районе 250 нагайцев. Еще через полчаса последние кони ступили в воду молочной. Это был момент открытия огня. Мы все это время короткими рывками перемещались за стадом, охватывая его полукольцом. В центре плотной группы гусары с ружьями им предстояло в начале боя не отсвечивать, залечь, а как начнется замес, подползти к берегу на дистанцию стрельбы и самостоятельно открыть огонь. Я с винтовкой Доброго без глушителя, вал здесь не пойдет, дистанция большая, и пятеркой казаков справа, Добрый с пулеметом и другой пятеркой слева. Последний нагаец, словно почуяв мой взгляд через оптику, и в этот момент я нажал на спуск L-96. Нагайца вышибла из седла, и в дело вступили добрые казаки. С печенегом Добрый творит чудеса, а его кумиром в этом деле был пулеметчик из советского фильма про действия осназа, как тогда называли спецназ в годы Великой Отечественной войны, в двух шагах от рая. Там пулеметчик делал восьмерку из дырок на мишени. Добрый может писать предложения. По нагайцам словно прошлись циркулярной пилой, двигающейся параллельно плоскости земли. Лошади на месте, а всадников срезало. Не понимая, что происходит, стрелков не видно, дыма нет. Оставшиеся нагайцы попытались быстро выскочить на другой берег, но телеги, оставшиеся без возничих, которых я отработал из снайперки, им сильно мешали. В этот момент нагайцев, переправившихся на тот берег, с двух сторон атаковали гусары. Пользуясь внезапностью и замешательством нагайцев, отвлеченных на панику на переправе, гусары быстро подскочили на дистанцию пистолетного выстрела, и плотный огонь сотни пистолетов быстро закончили историю первой группы кочевников. Не видя для себя опасности на этом берегу, остатки толпы ломанулись обратно, и, выбравшись на этот берег, попали под слитный залп 17 ружей сербов. Мы с Добрым в этот момент уже не стреляли, просто контролировали ситуацию, а казачки и сербы пусть практикуются. Оставшиеся в живых нагайцы начали бросать оружие и падать на колени. Избиение закончилось.